Глава 88. Брейн еще раз окинул взглядом карту. Местные значки и те, которыми он оперировал дома, начали у него путаться. И это говорило о том, что он слегка устал. Надо было выкроить время и нормально поспать. Но пока у него не получалось. Ситуация складывалась так, что он не мог расслабиться даже во сне. «Мы можем доставить ваш объект по воздуху. Это самое простое, но, видимо, и не самое безопасное. Я правильно понял? Иначе бы вы сами этим воспользовались». «Да, воздушный транспорт нам не очень подходит. Иначе бы мы не оказались в таких жестких рамках». «Хорошо. Теперь вариант второй». Тилзер стал водить карандашом по экрану. «Вот тут имеются горы, совсем в стороне. Мы доставляем туда объект и берем паузу, чтобы ваши недоброжелатели, кем бы они ни были, оказались сбиты с толку. Это на тот случай, если они узнают об отправке». «Высока вероятность, что узнают», – кивнул Брейн. «Ну вот, они будут думать все, что угодно, суетиться, менять позиции, дергать свои источники. А объект будет часов 5 дремать в кабине. Потом геликоптер стартует и, пройдя вот тут над джунглями, всего 30 километров, доберется до места». «То есть вы предлагаете сделать петлю?» «Петлю с паузой. Это совсем другое». «Это, конечно, лучше, чем прямой рейс. Но, боюсь, опять же, все это может решиться вот на этих 30 километрах над джунглями». «Ну что ж, тогда остается река». «А что река? Насколько она освоена?» «По реке ходят коммерческие грузовые суда, прогулочные и экскурсионные. Сейчас как раз теплый сезон, так что мы можем доставить ваш объект по реке, а в самом близком месте от реки до вашего конечного пункта всего 3 километра». «Я правильно определил место доставки? Вот эти невнятные строения». «Да, именно эти строения», – был вынужден согласиться Брейн. «Я выбираю реку». «Отлично. В таком случае я подвожу итог». Он постукал по клавишам и сообщил. 3400. «Это с танком?» «Да, это с вездеходом. 2000 авансом, 1400 после доставки объекта к месту». «Хорошо, я заплачу наличными». «Приятно слышать. Ты слышал, Карл? Наконец-то у нас будут наличные». Сидевший неподалеку Канзас кивнул, но головы не повернул, полностью погруженный в работу. Брейн выложил на стол горку билетов и спросил. «На этом все?» «На этом все», – подтвердил Тилзер, сдвигая деньги в выдвижной ящик и даже не пересчитывая. Брейн поднялся и перед тем, как уйти, задал еще один вопрос. «Вы были пилотом или пехотинцем?» «В основном пилотом, но до этого 2 года прослужил в пехоте». «Значит, я не ошибся. А за что же суперколвера загребли в пехоту?» «Платите еще 100, и я вам расскажу». «Нет уж, спасибо», – засмеялся Брейн. «В любом случае не спешите. Сейчас я вызову такси, и вы вернетесь в отель. Там под видом отдельного обслуживания к вам придут наши специалисты. А через некоторое время с внутреннего двора отъедет транспорт, увозящий грязное белье. С этого момента вы отправляетесь своим маршрутом, а объект – своим». «Что ж, тогда я пойду. Приятно иметь с вами дело, мистер Тилзер», – сказал Брейн, и они снова подали друг другу руки. Когда он вышел из здания, у крыльца его уже ждала капсула-автомат.